Глава 35. Элизабет внезапно проснулась от звона будильника в доме своих родителей и резко села в кровати. Она все еще была во власти своего сна. Такой интересный сон ей приснился впервые в жизни. Сон был настолько захватывающий, что ей даже неохота было просыпаться. В своем сне она подружилась с волшебной белой мышью, влюбилась в самого красивого на земле парня и вместе с ним попала в волшебную страну Кровби. Господи, сколько же головокружительных приключений случилось с ней в этой стране! А потом, чтобы победить злого колдуна Грегхэма, она попала в страну зла, Ибворг. Цепь невероятных событий привела ее к заключительному этапу приключений, к свадьбе со злодеем. Но Черная Луна решила забрать к себе Грегхэма и объединить любящие души Элизабет и Джека. В ночь восхода Черной Луны Элизабет вышла замуж за своего избранника. Они были счастливы, растворяясь в своей любви. Рядом на большой кровати заворочилась Нелл. Элизабет с любовью посмотрела на сестренку. Сейчас она ее разбудит и обязательно расскажет о своем сне. Пора было вставать. Но как же неохота было вылезать из теплой постельки! Девушка повалилась на подушку и, свернувшись калачиком, накрылась одеялом. Как же ей было уютно лежать в теплой кровати! Ее веки вновь сомкнулись. Сон никак не хотел покидать девушку, и он вновь завладел разумом Элизабет. «Я понимаю ваши чувства, госпожа», — степенно заявил Ричард I. «Однако вы должны определиться, кто из вас важнее, ваши родители или ваш супруг». Гнев Элизабет закипал. «Ну как же они не понимают, что в данной ситуации невозможно сказать, кого любишь больше, мужа или родителей? Ведь это разная любовь. Любовь к родителям совсем иная, чем любовь к мужу, но она такая же сильная». Элизабет не придумала ничего другого, как сказать коту. «Тогда позвольте ущипнуть вас за одно ухо, потом за другое, а затем спросить вас, какое ухо болит сильнее». «Я думаю, что они будут болеть одинаково», — мрачно ответил Ричард I. «А учитывая ваше состояние, я боюсь, что вы и вовсе оставите меня без ушей». В любой другой ситуации девушка рассмеялась бы, но сейчас ей было далеко не до смеха. Она сменила гнев на милость и жалобно пролепетала. «Ричард, ведь вы у нас самый умный. Ну, придумайте что-нибудь». Кот недовольно фыркнул, но все же решил предложить следующее. «Я считаю, что вам, милостивая госпожа, следует посоветоваться с мистером Ковгансом и Эрной. Я тоже приму участие в совещании». Спящая Элизабет перевернулась на другой бок и увидела во сне, что в кабинете профессора Ковганса в Тамероне было, как всегда, уютно и тепло. Свечи негромко потрескивали, озаряя скромное обиталище доброго волшебника. Снаружи доносились голоса учеников Тамерона. Элизабет позавидовала их беззаботности и веселью. Как здорово жить на свете без проблем! Когда-то и она резвилась на школьном дворе, не подозревая обо всех тех приключениях, которые ей приготовила судьба. «Да, дочка, нелегкий перед тобой стоит выбор», — нарушил всеобщее молчание мистер Ковганс. Он в задумчивости сидел в большом кресле своего кабинета в Тамероне. Элизабет и Джек сидели в креслах напротив него. Сьюзан и Питер скромно примостились на диванчике возле окна. Ричард I лениво щурил свои янтарные глаза, наблюдая за танцем огня в камине, и задумчиво перебирал в голове все возможные варианты разрешения данного вопроса. Его мысли были прерваны подошедшей Нелл. Девушка присела на корточки и начала тискать огромного кота. Хоть он и занимал очень важный пост в Ибворке, но при этом оставался мохнатым увольнем, любящим ласку. Он с радостью подставил девушке пушистое брюшко, и она с удовольствием запустила в его густой длинный мех свои тоненькие пальчики. Ричард I громко заурчал от удовольствия, пока Нелл гладила ему брюшко. Эрна с важным видом сидела на жердочке над письменным столом профессора и внимательно следила за разговором. Все они собрались в одном кабинете, чтобы решить один вопрос. Как можно Элизабет ненадолго съездить домой, повидать родителей, если она не может ехать без Джека, а он не может покинуть волшебную страну? «Выбор черной луны нельзя оспорить», — с вздохом сказал Ковганс. «Я уже говорил им об этом», — вставил кот, захлебываясь благодушным мурчанием. «Но выход все же должен быть», — с надеждой в голосе произнесла Лис. «Дорогая, не переживай, сейчас мы что-нибудь придумаем», — приободрил ее Джек. «Я обдумал все возможные варианты», — заверил кот. «Но ничего подходящего на ум не приходит. Я нахожу эту ситуацию тупиковой». В кабинете опять наступило молчание. Нелл отошла от камина и уселась рядом со Сьюзан. Ричард Первый сразу же подсел к огню поближе и, развалившись на мягком пушистом ковре, подставил теплу свой правый бок. Слегка хриплый голос профессора нарушил тишину. «На самом деле не стоит отчаиваться. Я уверен, что что-то можно придумать». «Черная луна не даст возможности одной из соединенных ею душ покинуть волшебный мир», — мурлыкнул кот. «А что тогда произойдет?» — наивно поинтересовалась Нелл. «Скорее всего, смерть одного из супругов или же смерть обоих», — ответил Ковганс, задумчиво поглаживая бороду, заплетенную в длинную косу. Кот согласно кивнул головой, а Элизабет вздрогнула всем телом. «Поехать в обычный мир можно было бы обоим, если бы Джек не стал правителем Ибварка», — наконец-то подала голос Эрна. «Ну-ну», — буркнул кот, — «только основное слово в вашей фразе является «если бы». В том-то и беда, что все было бы разрешимо, если бы Джек не принял престол». «Содеянного не исправить», — остановил их Ковганс. «История не предусматривает сослагательных наклонений. Все уже свершилось, и слова «если бы» здесь неуместны». Эрна недовольно покосилась на него, но настойчиво продолжала. «Если бы можно было Элизабет побывать в обычном мире до того, как случилась ее свадьба, то она бы не нарушила решение Черной Луны». «К чему это ты клонишь?» – задумчиво произнес профессор, вскинув брови. «Твоя мысль довольно интересна, но даже в волшебном мире невероятно», – вздохнул Ричард Первый. «Перемещение во времени не подвластно никому. Даже в волшебном мире не умеют манипулировать временем, а наш отец хотел в обычном мире создать машину времени», – звонко рассмеялась Нелл. Элизабет вспомнила, как когда-то отец изобрел какое-то большое яйцо. Он назвал его машиной времени и был уверен, что его изобретение работает. Девушка вспомнила, как он гордо хотел продемонстрировать это чудо-яйцо своим домочадцам и как оно просто пропало с его письменного стола. Элизабет улыбнулась. «Наивный папа». На глаза опять навернулись слезы. «Как же давно она его не видела». Вдруг Эрна встрепенулась. Она замахала крыльями и удовлетворенно заухала. «Ну-ка, поделись своими мыслями», — поднял на нее взгляд мистер Ковганс. «То, что не подвластно жителям волшебной страны, вполне доступно обитателям обычного мира», — провозгласила Эрна, введя собеседников в еще большее удивление. «Действительно», — поддержал ее Ковганс. «Кстати», — обратился он к Нелл, — «ты зря смеешься над изобретением отца. Оно работает». Если бы в этот миг Ковганс превратился бы в муху, это подействовало бы на окружающих менее эффектно, чем та фраза, которую он только что произнес. Нелл вскрикнула. Элизабет зачем-то вскочила с места и вновь плюхнулась обратно. Питер потерял дар речи, Сьюзан вытаращила глаза и открыла рот от изумления. Один только Джек не понял, о чем идет речь, и продолжил сидеть, как ни в чем не бывало. «Вы хотите сказать, что машина времени существует?» — попыталась уточнить Элизабет, полагая, что слух подвел ее. «Да, дитя мое», — просто ответил профессор. «Даже если она и существует, то какой нам от нее прок, если у нас ее нет?» — ворчливо отозвалась Лори. Она и так слишком долго слушала весь этот бред, но сейчас не смогла сдержаться. Слова мышки тут же поубавили оптимизм в глазах присутствующих. Ее правота была более чем очевидна. «А вот в этом ты ошибаешься», — улыбнулся профессор. И, не дожидаясь очередных вскриков, обмороков, слез счастья или вопросов, он рассказал то, что произошло много-много месяцев назад. «Как-то я увлекся изучением жизни обитателей обычного мира. процессе наблюдения за людьми я понял, что они не обладают никакими магическими способностями, но пытаются творить чудеса не с помощью карандашей, а с помощью своих изобретений. Они изобрели электричество и зажигают свет с помощью кнопки. Это просто удивительно. А чего стоят машины, телефоны, самолеты, телевизоры? Да всего перечесть невозможно. Куда ни глянь, везде диковинные вещи, которыми я не перестаю восхищаться. Мы лечим друг друга с помощью магии, а они бьют таблетки и колют уколы. Разве это не замечательно? Элизабет, Нелл, Питер и Сьюзан не разделяли восторга мистера Ковганса, потому как для них все это было далеко не в диковинку, но продолжали вежливо слушать его дальше. Я переодевался в странную одежду, которую носят люди, и ходил среди них, пытаясь постичь их быт. Иногда я надевал шапку-невидимку и подбирался к ним поближе, заглядывая в сокровенные уголки их творчества. В один из дней, когда я был в обычном мире, я в шапке-невидимке проник в один дом и увидел в нем мужчину, кропотливо собирающего какое-то затейливое яйцо. Он настолько был увлечен своим делом, что я понял, насколько дорог ему этот предмет. Меня тоже заинтересовало это необычное яйцо. Оно то исчезало, то появлялось вновь. Было видно, что у мужчины все идет по намеченному плану, и его изобретение работает. Насвистывая и напевая, мужчина иногда говорил с этим яйцом. И вот что я однажды услышал. Вот удивятся Сесси и девочки, когда увидят мою машину времени. Иногда даже мне не верится, что она работает. Это же открытие века. Да что там века? Это открытие всех времен и народов. В тот же день я увидел, как он пригласил в свой кабинет вас, мои девочки, обратился он к Элизабет и Нелл, и вашу маму. Он нажал какие-то кнопки, и чудо-яйцо исчезло. Но я не дал возможности появиться ему. Вы уж простите меня. Слишком велико было искушение рассмотреть эту вещицу в Тамероне. Вот я и положил руку туда, где машина должна была появиться. И как только она оказалась вновь на столе, она коснулась моей невидимой руки и тоже стала невидимой. Так я похитил чудо-машину вашего отца. Элизабет, ерзая на месте, нетерпеливо спросила. «Она здесь, в Тамероне?» «Да», — коротко ответил Ковганс. Его ответ заставил Питера, в порыве нахлынувших эмоций, подскочить с дивана. Молодой человек нервно мерил комнату шагами и рассуждал вслух. «Тогда машина времени вернет Элизабет в прошлое, переместив во времени и пространстве, перенеся ее в другое измерение, где она еще не жена Джека». Тут вмешался кот. «Единственное условие, которое необходимо соблюсти, таково, что госпожа Элизабет должна в течение 10 дней определиться, хочет она остаться с родителями или вернуться к Джеку. Если она захочет остаться, то ничего менять не надо, пусть живет, как живет, не вмешиваясь в жизнь волшебной страны. И тогда восход черной луны пройдет без нее, а книги зла проникнут в обычный мир и смогут изменить судьбы людей, потому что некому будет выкрасть их из-под носа Зузу и перевести в Кровьби». Возбужденная Нелл перебила кота. «А если же Лиз захочет вернуться, то достаточно сесть в машину времени и перенестись в то время, когда она покинула Кровьби и где она замужем за Джеком. В этом случае для Джека и всех обитателей волшебного мира ее отсутствие будет длиться лишь одно мгновение. Все очень просто». Ребята наперебой рассуждали вслух. По их мнению, теперь только осталось переместиться во времени и в пространстве всем вместе. Сьюзен, Нелл, Питеру и Элизабет в один и тот же день, час и место, чтобы никто в обычном мире и не заподозрил, что они куда-то пропадали на долгие-долгие месяцы. Было решено, что они прибудут за 10 дней до того, как Элизабет встретит Джека, чтобы в случае решения Лиз остаться в обычном мире, она могла бы отказаться от поездки в Кровьби. Что бы ни случилось так, что в обычном мире они встретятся с самими же собой, с ребятами должна будет отправиться Лори. Она должна будет с помощью мощной магии слить воедино ребят, прибывших на машине времени, с теми Элизабет, Нелл, Сьюзан и Питером, которые жили в обычном мире и которые еще даже не знали про волшебную страну и про то, что ждет их в будущем. Джек, Ковган, Скотт и Эрна Угрюмо слушали ребят, вовсе не разделяя их оптимизма. «Не настолько все просто, как может показаться», — ухнула Эрна. «Не забывайте о том, что если Элизабет попадет во время, когда она еще не отправилась в Кровьби, и воссоединится с той Элизабет, которая еще не побывала в Кровьби, то для того, чтобы случились все события, которые привели к сегодняшнему дню, Элизабет придется вновь отправиться с Джеком по лунной дорожке и пережить все то, что она пережила. А все остальные должны будут на Руфь прибыть в Кровьби с книгами. И если все пойдет так, как уже происходило, то мы вновь окажемся в этой комнате и будем обдумывать вашу отправку в обычный мир. Все приключения пойдут по кругу. Но есть огромная вероятность того, что события будут разворачиваться не так, как было в предыдущий раз. И никто не знает, что может произойти, если вся история с книгами начнется сначала. События могут измениться до неузнаваемости». Да, об этом никто даже не подумал. Задор ребят тут же погас. Тишину нарушил голос Ковганса. «Мне жаль видеть, насколько тяжело Элизабет разрываться между любовью к родителям и любовью к Джеку. Поэтому я принял решение отправить всех вас назад. Но ты всегда сможешь вернуться в волшебный мир, стоит лишь захотеть». Элизабет спала в кровати в доме своих родителей и даже не замечала, что у нее на подушке спит, свернувшись калачиком, белая мышка. Она не помнила и того, как Ковган, соединив мощь своей магии с изобретением ее отца, переправил всех в обычный мир. Мудрый волшебник решил дать девушке свободу выбора. Она спала и не знала, что все, что она приняла за сон, вовсе не было сном, и что вскоре ей надо будет принять решение остаться в обычном мире или вернуться в волшебный. Последнее, что она услышала перед тем, как проснуться, был голос парня из ее сна, которого звали Джеком. Он ласково шепнул ей на ушко: «Любимая, мы будем вместе в твоих снах». Конец.